Дорогие радиослушатели, прочитаем из послания Колоссянам 3 главы с 12 по 17 стих. «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупно совершенство, и да владычествует в сердцах ваших мир, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Нашу прошлую беседу мы окончили рассматриванием библейского взгляда на новое общество, приготовленное Богом, в котором нет барьеров, и где Христос является преобладающим фактором. Сегодня пойдем дальше и посмотрим на свойства нашего призвания, как членов этого нового общества. Не сделайте ошибки. Мы призваны в это общество. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Бог призывает. Он начинает наше отношение к самому себе. Прежде всего заметим. Первое. Наше призвание отражается в нашем отношении к другим верующим. Картина Божьего призвания нас по имени прекрасна. Помните, как Иисус у гроба Лазаря возвал: «Лазарь, иди вон!» Старый проповедник, когда я был мальчиком, говорил любить. Если бы он не назвал Лазаря по имени, то миллионы мертвых вышли из могил. Такая была сила его голоса. Но он позвал Лазаря, и он вышел. Избранные Богом и призванные Богом, мы тоже реагировали. Он призвал нас из среды мертвых. Это чудесно. Он также призвал нас к самому себе. Это еще более прекраснее, ибо он мог предупредить нас, чтобы стояли вдали от него. Это он сказал израильтянам после того, как они вышли из Египта и стояли у подножия Синайской горы. Нам же открывается еще одно удивление. Он призвал нас участвовать в его жизни и уподобиться ему в характере. Здесь величие его благодати сияет во всей своей красоте. К этому призвал он нас. Апостол Павел описывает нас как избранных Божиих. Мы святые и возлюбленные. Быть святым означает, что мы отделены от всего человечества и посвящены Ему. Он имеет особенное право на нас. Быть возлюбленным означает, что если Он призвал нас, мы стали особым предметом Его любви. Он радуется о нас в любви. Он сосредотачивает свое внимание на нас. Мы любимы Им. Теперь возникает вопрос. Что ожидается от получателей такой великой почести? Непостижимо, чтобы Бог обратил все внимание и любовь на людей, которые не проявляют ответного чувства и лишь только продолжают в своих старых грешных путях. Ответ апостола Павла ясен. Поэтому он говорит: «Потому что вы призваны Богом, носите одеяние соответствующему случаю». Один гость, прибывший на брачный пир, все еще носил свою одежду, а не брачную, предоставленную хозяином. Его выбросили с пира. Бог призвал нас. Он снабдил нас соответственным одеянием. Это одеяние – наше отношение с другими верующими. Проверяя это одеяние, нам сильно напоминается сам Господь Иисус Христос, потому что это – истинное отражение его характера. Прочитаем опять два списка грехов, записанных в стихах 5, 8 и 9. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его». Теперь прочитаем 12 и 13 стихи. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрое, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Апостол Павел представляет нам красивое описание жизни избранного. Они должны проявить шестикратные качества. Первое. Милосердие. Когда все существо открыто и чувствительно к другим, это значит чувствовать великую ответственность за других. Это только тогда возможно, когда намеренно обратимся от себя и эгоцентричности. Второе. Благость. Простая добродетель, которая означает проявление интереса к другим и готовность помочь во время их нужды. Третье. Смиренно-мудрее. Когда нет гордости, нет самодовольства, нет самоуверенности, готовность быть забытым, но не забывая других. Четвертое. Кротость. Отсутствие раздражения и сопротивления во время испытания и преследования. Вместо возмущения мы учимся покоряться. Не в духе бросить, оставить, а скорее в полной уверенности, что наш Господь на престоле, и мы в нем посажены над всем. Только имеющие эту уверенность в состоянии покориться, не теряя своего человеческого достоинства. Пятое. Долготерпение. Готовность терпеть несправедливость и все же не переставать любить других. Здесь нет места для горечи и желания мести. Шестое. Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Этот список длинный и производящий впечатление. Он так очень испытывающий. Некоторые имеют побуждение воскликнуть. Это непостижимо. Это нельзя проявить. Добродетели или качества, которые мы должны носить как одежду, определенно кажутся вне нашего достижения. Но не будем так скоро терять надежду. Апостол Павел имеет нам слово. Часто, когда он ставит высокие стандарты пред верующими, он обращается к Господу Иисусу и употребляет его как пример и как вдохновение. Когда Господь Иисус простил нас, Он свободно сделал это. Мы согрешили против Его. Он не сделал зла, однако Он полностью простил нам. Но теперь, когда люди ссорятся, обыкновенно виновны обе стороны. Если безупречный Христос мог простить нам, несомненно, мы можем последовать за Ним и простить друг другу. Остановитесь и подумайте, о влиянии такая жизнь произвела в дни, когда эти добродетели или качества не встречались. Эгоцентричное безразличие к нуждам других, жестокость, враждебная гордость, высокомерие, нетерпение и бунт и непрощающий мстительный дух были порядком дня. Это все и сегодня продолжается вокруг нас. Но от избранных Богом требуется, чтобы мы облеклись в одежду кротости и самозабывчивой доброты. Против этих добродетелей мир не имеет оружия. Как мир не смог остановить Господа Иисуса, изменившего течение истории своей красотой и благодати, так же он не потушит света Церкви, как долго она будет истинным отражением его характера. На следующей неделе посмотрим на другую сторону нашего призвания. Аминь.